Собачий угол. Митя обожал своего деда. Бабулю тоже, но она умерла в прошлом году. Остался только дедушка. Он жил на соседней улице и забирал внука из детского сада, а позже из школы. Митя ходил во второй класс. Кормил обедом, помогал делать уроки. Дед и внук вместе читали, мастерили, ходили гулять в соседний парк. Дедушка не сердился, не ворчал, не требовал отличных оценок. С ним было легко, и поэтому, если кого-то и мог Митя спросить о том, что его интересовало, то только у деда. Сегодня они шли из школы кружным путем, так это называли. Погода хорошая, а значит, путь был такой – прогуляться по парку, а уж потом идти домой. «Дед, ты про кровавый перекресток знаешь?» – спросил Митя. «Собачий. Мы его раньше так называли», — ответил дедушка. «Ты ведь про перекресток улиц Гоголя и Пятого года?» «Да, кажется», — неуверенно ответил мальчик. «Папина и мамина работа рядом. Мы вчера ехали мимо. Там две машины врезались. Одна на боку лежала. Скорая была рядом. Значит, кто-то пострадал. Так мама сказала. А еще она сказала, что опять на кровавом авария, что они постоянно случаются». «Да, тот самый перекресток. Знаю про него, как же». «Дед, а почему собачий?» «В прежние времена там был собачий угол. Сторожилы место это хорошо знают. Пустырь громадный. Собаки бездомные жили. Даже когда город стал расти, застраиваться, новые дороги проложили, тот перекресток так и остался собачий. Когда старики вроде меня помрут, некому его будет так называть». Мысль о том, что дедушка может умереть, пугала. Митя покосился на старика, сжал его руку. «Дедушка не может умереть. Точка». «Зачем его кровавым зовут?» — спросил Митя. «Скорее, чтобы не думать о страшном». Спросил и сообразил, что ответ деда тоже может быть про страшное. «Хорошее, доброе место кровавым не назовут». «Аварии то и дело случаются. Вроде и светофоры, и дорога отличная, все просматривается, полотно дорожное целое. Но то машины столкнутся, то пешехода собьют. И всегда смертельные исходы. Гораздо чаще, чем на других улицах нашего города». «Почему так?» – спросил Митя. Они уже пришли в парк, купили по обыкновению мороженого, не спеша двинулись по аллее. «Наверняка не скажу, кто ж знает. Но есть одно предположение. Только в двух словах не расскажешь». «А ты не в двух?» — дед улыбнулся. «Что ж, если не в двух... Мне в ту пору 10 лет было, чуть постарше, чем ты сейчас. Мы с родителями, бабушкой и тетей, жили неподалеку. Собачий угол был от нас в 10 минутах ходьбы. И мы с ребятами обожали там играть. Огромный пустырь, небольшая рощица с краю, а еще дом. Старой постройки, дореволюционной. Хоть крыша была местами дырявая, окна и двери выбиты, но стены крепкие, толстые, на совесть строили в былые времена. Мы, мальчишки, постоянно на пустыре ошивались. И в роще, и в доме играли. Вечерами в доме старшие ребята собирались. У них свои дела, взрослые. Пиво выпить, на гитаре побренчать. А нам прятки, догонялки... Штаб у нас там был, в пристройке. Обустроили, как сумели. Стол притащили, топчан разбитый. Глаза закрою и вижу, как мы сидим, болтаем, смеемся. Годы были послевоенные, начало 50-х. В наших краях бои во время войны шли. Рядом с пустырем многие дома разбомбили, а этот уцелел. Говорили, штаб был гитлеровский. А другие говорили, что госпиталь наш. Но одно точно – дом во время войны играл важную роль. А самым загадочным местом в доме был подвал. И пустырь, и дом мы сверху донизу облазили. Каждый уголок, каждый закуток знали. Но в подвал не совались никогда. Не только мы, старшие мальчишки тоже. Не то чтобы это обсуждалось, запрет какой был. Но все понимали, знали, не стоит туда ходить. Лучше забыть о его существовании. «Папа говорит, это называется игнорировать», — вставил Митя. «Верно, — говорит, — согласился дед. Рассказ мой будет про то, что случилось летом, в июне. Недавно каникулы начались, и мы с ребятами все свободное время проводили на пустыре. Собака Чапа родила щенков, мы с ними возились. Играли в салки, в штабе нашем торчали часами напролет, устали за партами сидеть. И знаешь, через пару дней я стал замечать кое-что. Не знаю, что думали другие, я ни с кем это не обсуждал, но мне стало казаться, будто в доме живет нечто дурное. То, что нас, детей, подкарауливает. Надо сказать, страшилок про дом ходило много, я их хорошо знал. Место считалось опасным, страшным, но как-то не всерьез, что ли. Вурдалаки и оборотни — жуткие твари, но никто их по-настоящему не боится. Понимаешь, о чем я?» Митя кивнул. Страшилки были связаны с подвалом. Говорили, внизу обитает некое зло. Какое? Никто не знал. Выдумывали только. Рассказывали, будто живет людоед. Заманивает детей, сжирает, а кости по дому раскидывает. Коська, мальчик один, божился, что видел эти кости. Слышал, как людоед хрустит и чавкает. «Где кости-то?» — спрашивали мы. А Коська отвечал, собаки растащили. Или говорили, что в подвале пыточные камеры были, и духи убитых, замученных, стонут, грозятся отомстить всем живым за свою раннюю смерть. Кто-то утверждал, что голоса слышал, смех зловещий, бормотание. При этом в доме периодически случались несчастья. Объяснялись они вполне понятно. Драка, упился кто-то насмерть, ограбили заезжего человека. Никакой мистики, но... Проходило время после очередного трагического события, и слухи ползли. Люди начинали шептаться, что за смертями стоит потусторонняя сила, которая заморочила, заставила, к примеру, друзей подраться до смерти. Или что шея у ограбленного так свернута была, как ни один человек свернуть не сможет. И прочее в таком духе. Сам я в это не верил, ничего не слышал возле подвала. До того лета, о котором веду речь. Дед и внук сели на лавочку. Рассказ старика продолжился. Началось с того, что я однажды явился на пустырь первым. Зашел в дом. Дождь сильный начался. Внезапно как-то, резко. Вместо того, чтобы обогнуть дом и в пристройку нашу зайти, я забежал в главную дверь. Оказался в холле. Никого не было. Дождь лил за разбитыми окнами. И сквозь его шорох мне послышался голос. Почудилось, по имени меня зовут. Кажется, дед звал. И я подумал, может, он выпил и встать не может. Водился за ним такой грешок. Я стал озираться и понял, что зовет он меня из глубины здания. Говорю, дед, иду, погоди. Двинулся на зов и дошел до двери, ведущей в подвал. Она была приотворена, хотя обычно бывала закрыта. Хотя и не было замка, но дверь открывалась туго. Значит, дедушка внутри? Я подошел ближе, прислушался, окликнул, но он не ответил. Показалось? Ничего я не услышал, зато вижу, блестит что-то возле двери. Нагнулся монетка. Полустертая, маленькая, серебряная. Целое сокровище. Как ее никто не нашел до меня? Я спрятал монетку в карман и услыхал голоса друзей. Побежал к ним, а перед этим оглянулся. Дверь в подвал закрыта. Я не закрывал ее, но теперь никакой щели не было. Мне пришло в голову, что кто-то открыл дверь, положил возле порога подарок для меня и скрылся. Глупость, конечно, но я долго не мог перестать думать об этом и удивляться. В другой раз мы играли в доме в жмурки. Я водил, мне завязали глаза. Остальные должны были хлопать, а ведущий — ориентироваться по хлопкам и ловить. Повязка была плотная, я ничего не видел. Друзья прятались и хлопали, я шел за ними. Но поймал только Таню и все того же Коську. Они были самые нерасторопные, неуклюжие. Шел я за хлопками. Хлопали громко, прямо над ухом, а ухватить не мог. Раз, другой, третий. И я уперся ладонями в стену. Нет, чувствую, не стена, а дверь. А из-за двери хлопок. «Все, — говорю, — выходи, Так нечестно. За дверями прятаться нельзя. Я тебя нашел. Никто не отвечает. Окликаю друзей по именам. Молчат. Я разозлился, снял повязку. Смотрю, стою возле подвала. Уговор был туда не ходить. Кто меня заманил? И в ту секунду снова хлопнули. Оттуда, из подвала, хлопок слышался. Честно говоря, я не сдержался. Заорал и бегом прочь. Друзья мои в большом зале стоят, переглядываются. Что случилось? Кто из вас, говорю, в подвал меня заманивал? Спрашиваю и вижу, никто из них этого не делал. Да и все они тут. Но тогда кто внизу? Дня три я в старый дом не ходил. Разные предлоги искал. Но детская психика устойчива. Страх позабылся, и вот уже опять я вместе со всеми в доме. Играем, веселимся. Коська хвастался, что нашел цепочку. Медную, толстую. Я не удивился, когда он сказал, что лежала она возле подвала. «Послышалось, смеется кто-то», — говорил Коська. «Голос на сеструхин похож. Я подошел, сеструхи нету, а цепочка вот она». Через два дня мой лучший друг Сеня нашел около подвала фонарик. Настоящий, работающий, аж дух захватывало. Ни у кого из нашей компании такого не было. А Коська возьми да и скажи, а если внизу сокровище? Прежде никому это в голову прийти не могло. Какое сокровище? Сундуки с золотом. Если возле двери ценности можно найти, говорит Коська, то внутри 100% есть еще что-то получше. Я им про монетку уже рассказал. Логика была. Денежка, цепочка, фонарь вправду взялись откуда-то. Позже я думал, что обитавшее в подвале зло прельщало нас, дурачков, так приманивало голосами наших родных или хлопками в ходе игры в жмурки. Нам бы насторожиться, бежать подальше, но никто из нас не испугался. Зато пришла идея сходить в подвал и взглянуть. «Давно надо было», — азартно сказал обладатель фонаря Сеня. Мы смотрели на него с завистью. «Еще бы! Всем хотелось найти клад в подвале, поэтому мысль сходить туда пришлась по душе. Кто пойдет?» Нас было в тот момент семеро. В подвале хоть глаз выколи. Идти без фонаря опасно, ступени крутые, а фонарик один на всех. «Я пойду», — сказал Сеня. «Еще одного человека могу взять. На двоих у нас будет один фонарь, а остальные пусть у двери караулят». «Кому идти с Сеней?» Он всех обвел взглядом, хотя заранее ясно было, кого выберет. Лучшего друга — меня. Остальные зубами скрипели от разочарования, не понимая еще, насколько им повезло. «Ох, дед, ты сильно боялся?» — спросил Митя. «Было дело. Я ж говорил, что-то мне покоя не давало. Думал, обитает в подвале нечто. Не сокровище там, а чудовище. Но сказать об этом не мог. Кому охота трусом прослыть?» Сеня включил фонарь, и мы пошли. Дверь открыли с трудом. Все вместе еле-еле отворили. Скрипела она на весь дом, а я подумал, как же она в тот день, когда мне дедов голос мерещился, свободно и бесшумно закрылась. Внутри темнотища. А ведь свет должен проникать, освещать хоть небольшое пространство. Но нет, эта тьма была голодной. Она проглотила свет, клубясь черным туманом у самого порога. Войти туда было все равно, что погрузиться в болото. Мне захотелось сказать, что я не пойду, но Сеня уже шагнул, и мне пришлось идти за ним. А иначе какой я друг? Сеня подсвечивал ступени, мы взялись за руки. Наверное, это было не по-взрослому, но мы схватились друг за друга инстинктивно, желая почувствовать человеческое тепло. Ступеней было штук 15, не меньше. Мы шли, а мальчишки сверху подбадривали. Чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. Но оно и понятно, в погребе тоже холодно. Бабушка там хранила квашеную капусту, маринованные огурцы и грибы. Вот и до дна добрались, прислушались тихо. Свет, что шел от двери, был высоко, далеко, кажется, слишком далеко. И это казалось необычным. Сеня посветил фонарем вокруг. Мы стояли в довольно большой квадратной комнате, из которой уходили вглубь три коридора. Сеня крикнул, что здесь целый лабиринт, и голос его прозвучал тонко, взметнулся ввысь. Мне хотелось одернуть его, сказать, чтобы не кричал, потому что оно может услышать. Что за оно, я, конечно, не знал, но возникшее несколько дней назад ощущение, что подвал обитаем, сейчас многократно усилилось. «Идем направо», — решил Сеня, и мы пошли. Коридор был длинный, с низким потолком, настоящий лаз, справа и слева комнаты. Одни пустые, в других стояли ящики, валялся разный хлам. «Надо прийти еще раз и осмотреть ящики повнимательнее», — сказал Сеня. И я согласился, хотя единственное, чего мне хотелось, выбраться отсюда и никогда не возвращаться. Сеня опасности не ощущал. Бодро ходил из комнаты в комнату, отпускал шуточки, пинал ящики и кучи мусора, строил планы, сколько интересного и ценного мы вытащим из подвала, когда придем в следующий раз. Мы уходили все дальше от квадратного зала, провели в подвале не менее 10 минут, когда я услыхал звуки. Замер, прислушиваясь. Сеня тоже умолк. Шаги, шуршание, топоток, покашливание, сдавленный смех. «Наши?» – прошептал Сеня. Но мы оба знали, что это не так. У ребят не было фонарика, а спускаться в темноту без него никто из приятелей не рискнул бы. Звуки стихли. «Показалось», — чуть громче сказал Сеня. «Эхо, наверное». «Пошли наверх», — твердо проговорил я. «Ты чего? Мы же не все осмотрели», — возмутился Сеня. И я в отчаянии подумал, что мне его нипочем не уговорить. Он упрямый. И одному мне не уйти. Друга ведь не бросишь. Сеня вышел в коридор из комнаты, где мы были, устремился в следующее помещение. Я плелся за ним, проклиная все на свете. Сеня посветил фонарем, и белый луч вырвал из тьмы фигуру. Высокий человек в длиннополой одежде стоял в углу. Нет, не стоял, висел. Ноги его не касались пола. Сеня завопил, а у меня язык к гортани прилип, ни звука не мог выдавить. Закричав, Сеня взмахнул руками, и луч фонаря переместился. А когда друг опять осветил тот угол, где стоял незнакомец, там никого не было. Зато на полу лежала груда тряпья. Комната была пуста. Мы постепенно приходили в себя, и Сене неловко было за свой испуганный крик. Я промолчал отнюдь не из-за храбрости, но он-то этого не знал. «Тень просто. Ничего страшного», — угрюмо буркнул друг. Развернулся и пошел прочь. Но в тот последний миг, когда свет скользнул по тряпкам, лежащим на полу, я увидел, что гора тряпья пошевелилась. Там было что-то живое, и я ни на секунду не подумал, что это крысы. Больше всего оно напоминало присевшего на корточки человека. Это было последней каплей. Я представил себе, как некое существо висело под потолком, а потом бесшумно опустилась вниз, свернулась клубком, чтобы усыпить нашу бдительность и схватить. Оно играло с нами, наслаждалось нашим смятением, страхом. Я схватил Сеню за руку и твердо сказал: «Хорош, мы идем наверх, мне здесь не нравится». Сене тоже перестало нравиться, хотя он и хорохорился. Если бы не его испуганный крик, он сам предложил бы уйти, но опасался, что я посмеюсь над его страхом. А раз я сам предлагал, то он мог согласиться без ущерба для своей гордости. И сделал это с облегчением. Мы пошли в зал с лестницей. Меня мучил страх, что мы заблудимся. Но когда увидели крошечный квадратик света, льющегося из двери, я поверил, что все обойдется. Мы побежали вперед. Луч фонаря метался, касаясь стен и пола. И Сеня весело говорил, что ребята очумеют, когда услышат наш рассказ. Вот и лестница. Подойдя к ней, я услышал позади шорох. Недавно мы слыхали его, списали на эхо. Но теперь я понял. Так шелестит край длинных одежд, касаясь пола. «Оно за моей спиной! Идет за нами!» — в панике подумал я. Сеня уже поднимался по лестнице, и я рванул за ним. «Еще немного! Еще чуть-чуть!» Мы видели лица друзей, слышали их голоса и смех, а потом... «Дедушка, что потом?» — спросил Митя, поскольку рассказ старика прервался. Дед умолк и нахмурился. Дверь захлопнулась. Мы решили, ребята над нами подшучивают. В два счета добрались до маленькой площадки перед дверью, стали стучать, требовали, чтобы нас выпустили. Дверь была тяжелая, дубовая, наверное, еще и металлом обитая. Никак ее не открыть. Ребята кричали снаружи, но мы не могли разобрать слов. «Что за шутки?» — орали мы. «Выпустите!» Никто не открывал. Закрыто было наглухо. Прижавшись друг к другу, согнувшись, в полный рост не встать, мы с другом бились в проклятую дверь, а потом услышали, что кто-то поднимается по ступенькам. Не сговариваясь, обернулись и стояли теперь спиной к двери. «Кто там?» — выкрикнул Сеня. Ответом были шаги, шуршание, шепот. «Убирайся!» — снова громко сказал Сеня. И я восхитился его смелостью. Мой друг вскинул фонарь, как шпагу, и... Существо стояло перед нами. Черный плащ или что-то подобное. Белое лицо. Я не запомнил больше ничего. А может, память блокирует воспоминания. Но я знаю, мне не показалось. Тварь была там. Стояла в двух шагах. Все случилось быстро. Руки существа, подобно змеям, выпростались из складок черных одежд и метнулись к моему другу. Только что он стоял возле меня, и вот уже крик его тает в темноте. Нечто утащило Сеню во мрак молниеносным рывком, и фонарь, выпавший из его ладони, ударился о пол где-то под лестницей, а дверь за моей спиной открылась. Митя ахнул, но дедушка не обратил внимания, не заметил. Он был в том далеком дне, погружен в события более чем 60-летней давности. Ребята клялись и божились, что не закрывали дверь. Она захлопнулась сама. Они пытались отворить, слышали наши с Сеней мольбы, но не могли ничем помочь. Открылась дверь тоже сама по себе. Милиция приехала, карета скорой помощи, хотя спасти Сеню было невозможно. Он сломал шею, упав с лестницы. Все решили, что произошел несчастный случай. Дверь заклинила, бывает такое. Мы с Сеней растерялись в темноте, испугались. Сеня оступился и упал. Только я знал, что видел. Сеня не оступился. Нечто убило его, утащило во мрак ледяными руками. И те люди, что умирали в доме, пьяницы, драчуны, случайные прохожие, стали жертвами твари из подвала, кем бы она ни была. Я не говорил об этом никому. Кто поверит мальчишке, на глазах которого погиб лучший друг? Все решили бы, что я помешался от горя. Больше я не ходил на пустырь, не бывал в собачьем углу, не приближался к нему. Впрочем, скоро собачьего угла и не стало. Город стремительно рос, вокруг строились дома, садик появился, школа. Вместо собачьего угла возник собачий перекресток. — Все изменилось, Митя, — сказал дедушка, поднимаясь со скамейки. Им пора было домой. Годы прошли, много лет, но одно осталось прежним. Нависает над тем местом, над кровавым собачьим перекрестком, мрачная темная тень. И люди продолжают погибать от рук неведомого зла.